Странно только, что они так долго. Почему бы нам не подождать в гостиной? Здесь не очень уютно. Иди, Лорена, а я останусь. Как томительно ожидание. Хочу увидеть Рассела в ту же минуту, как он выйдет от отца. Коринна нервно взяла колокольчик и позвонила. «Брок, мисс Эшберн выпьет чаю в гостиной», — приказала она дворецкому. «Слушаю, мисс Берроуз. А мистер Дрейтон останется обедать после беседы с мистером Берроузом?» Лицо Коринны стало холодным и неприступным. Ее всегда раздражала осведомленность слуг о том, что происходит у хозяев. Ведь она только сегодня утром решила, что Расселу пора идти к отцу. И вот, пожалуйста, уже все знают. «Я дам вам знать, Брок». В этот момент в парадную дверь трижды постучали, и Коринна, не зная, куда себя деть, опередила дворецкого. Холодный ветер с улицы хлестал по лицу. На пороге стоял худенький мужчина невысокого роста, предусмотрительно придерживающий руками шляпу. Волосы у него были светлые, нос вздернутый, а зеленые глаза смотрели проницательно и настороженно. В узеньком твидовом костюмчике он выглядел очень забавно. «Чем могу быть полезна?» — любезно осведомилась Карина. Нед Доггерти, именно так звали незнакомца, внимательно посмотрел на очаровательную девушку. Темно-золотистые волосы, изогнутые брови, огромные зеленые глаза, сверкающие, как изумруды, длинные темные ресницы, оттеняющие матовую кожу, изящная линия подбородка и чуть вздернутый аккуратный носик. Девушка была очень хороша. «Так чем же я могу вам помочь?» — нетерпеливо повторила Коринна. Нед откашлялся и снова взглянул на нее. «Личико такой красавицы трудно будет забыть». «Это дом Сэмюэля Берроуза?» — спросил он наконец. «Да». Незнакомец невозмутимо молчал, продолжая ее рассматривать. У Коринны лопнуло терпение. «Если сейчас же не скажете, что привело вас в наш дом, мне придется распрощаться с вами». «Прошу прощения, мисс. Я разыскиваю Сэмюэля Берроуза, который много лет тому назад был на Гавайях». «Вы, наверное, ошиблись». «Почему вы так решили, мисс? Это было очень давно. Вы тогда и на свет еще не появились. Не думаю, что 19 лет тому назад вы уже работали у мистера Берроуза. Откуда вам знать?» «Простите, но мистер Берроуз — мой отец», — оскорбленно заявила Карина. «Ради бога, извините, мисс Берроуз», — пробормотал смущенный Нед. Красота девушки не оставила равнодушным даже такого холодного и расчетливого человека, как он. «Я только подумал...» «Мне неинтересно, что вы подумали. Прощайте, сударь!» Коринна хотела захлопнуть дверь, но он помешал ей, выставив руки вперед. «А вы абсолютно уверены в том, что ваш отец не ездил на Гавайи? Неужели вы знаете обо всех его поездках?» «Да, обо всех», — резко ответила она, и на этот раз ей удалось захлопнуть дверь. Но не прошло и минуты, как Коринна снова ее открыла. «Постойте!» — крикнула она вслед удалявшемуся Неду, который тут же поспешил вернуться. «Я должна извиниться перед вами, сэр. Мой отец действительно бывал на Гавайях. Он рассказывал мне об этом в детстве». «И это было 19 лет тому назад?» В глазах Неда блеснул азарт охотника. «Совершенно верно. Как раз, когда я родилась, отец находился на островах. Хотите повидать его?» «Нет, спасибо, мисс Берроуз. В Всего вам доброго.